Он бы попытался куда-то сбежать, но, увы, дойдя до красной стены, лично убедился, что она непроходима. Тактическую маскировку тратить пока не стал, смотрел, как поведет себя группа льва. «Так что?» – спросил парень с саблей, показывая зубы. «Рот закрой, Бара», – ответил лев. «Никто». Меч Бары тут же вспыхнул. Он взмахнул, посылая волну пульсирующей желтой энергии, похожей на серп, но лев крутанул свое копье. Чем-то подобным он ответить не смог, но без проблем поглотил атаку. Оружие, генерал немного заблестело и потухло. Другие бойцы Бары явно были не против вступить и поохотиться на Марка. Однако он выставил меч и предупредительно оглянулся. «Даже не думайте, добыча будет моей. Сейчас этого старого военного олуха уговорю. Или урою». Крики с другой стороны привлекли внимание двух столкнувшихся лицом к лицу группировок. Марк уже давно рассмотрел, что там произошло. Боевики с оружием, которые он был уверен, точно принадлежали к бандюкам с поляны. Они столкнулись с похожей ситуацией, как гуль, не попавший целиком в оазис. Чела разнесло на две части, но не как гуля, горизонтально по пояс, а вертикально во время бега или прыжка. От него осталась одна рука, одна нога и половинка головы, где явно была пустота. Как гуль у них не получилось. Вся эта ситуевина вызвала яркий всплеск эмоций в их группе. Его дружки теперь зачем-то корячились над телом, другие же стояли с винтовками наперевес, однако они были слишком далеко от места встречи старых знакомых, и пока не предпринимали никаких действий, кроме страдания и ковыряния трупа. Что они там делали, Марк не особо хотел знать. Больные какие-то. Лев дал сигнал бойцам из отряда со щитами, чтобы те прикрыли фланг от третьего отряда. Некоторые поглядывали на Марка, но он специально отошел в сторону к границе. Ближе всех к нему стояла Даша, которая подошла еще ближе и обратилась первой. «Эй, Марс, что за херня с тобой? Почему система на тебя взъелась?» Он пожал плечами в ответ. «Да, я откуда знаю? Сам не прочь в этом разобраться». «А, что значит повелитель?» — уточнила девушка. «Ты какой-то особенный получается, избранный что ли? Скорее отверженный», — честно признался Марк. «И в чем прикол?» «Да, если бы я сам знал», — пожал он плечами. «Что-то со мной не так, не понравился я системе». «А кому понравился?» «Тебе, возможно», — Даша улыбнулась и кивнула в сторону генерала. «Лев хороший и умный, я вижу», — кивнул Марк, добавляя, «и благородный». «Ага, он именно такой, мой батя». «Нет же», — улыбнулся Марк, «не твой, у вас там все как-то сложно вышло». «Ага, ты прав, там все сложно, но это все его загоны. Не бери в голову, по-простому сказать, он наш мой отчим». Они непринужденно болтали по мелочи, пока два лидера небольших групп, Лев и Бара, продолжали свой обмен любезностями. И не только. Хвостатый парень с хищным лицом продолжал метать волны энергии с небольшой задержкой. «Может, хватит упорствовать, Борода, а?» — скривился Бара. «Я не Лавди и с тобой о перемирии не договаривался. Да и ему плевать на вас уже. Он, конечно, сказал мне не убивать тебя и твоих без повода. Вы там типа договорились, но у меня он есть. Награда. А ты, старый дурень, почему-то его защищаешь, все по разу ткнут, и твои пусть тоже. Прикончим и получим награду все, особенькую. Не понимаешь, что ли? Поэтому мы и разошлись, и с тобой, и с Лавдием», — ответил Лев. «У вас все так легко и просто. Взял и убил человека. Даже я военный. Дурень ты пенсионный», — хохотнул Бара, перебивая, и послал еще несколько дистанционных атак. Лев их стойко принял, как и предыдущие. «Лучше уходи, последнее предложение». Бара остановился махать мечом, словно волшебной палкой, но не опустил, продолжая тыкать в отряд генерала острием. «Ладно, расклад такой, слушайте меня, девчата, кто приведет его ко мне, сможет вступить в отряд». Раздался звук выстрела с третьей стороны из-за странного механизма. Люди льва с щитом использовали какое-то умение, ударив ими друг об друга, выставили перед собой, подняв на уровень груди. Между ними растянулась небольшая энергетическая стенка и разрослась, увеличивая защитную площадь. Остальные сгруппировались за ней. Даже так могут. Интересно, насколько они успели прокачаться за время, что провели тут. Марк наблюдал за ними также в сторонке, и вместе с Дашей сместился, чтобы не попасть под огонь третьей стороны. «А это что еще, уроды? С ними у нас точно договора никакого нет», — кивнул Бар и прикрикнул командным голосом. «Взять их». Его люди послушались не сразу. «Чего стоите бегом? И не взять, а прикончить. Вы четверо с ними разберитесь, а я тут сейчас закончу». Его окутало желтое свечение, Но, в центре, раскручиваясь, загромыхал механизм портала. Рев закончился еще одним взрывом и грохотом бьющихся друг об друга пластов твердой породы, поднявшихся по кругу, а часть земли, наоборот, обвалилась, образуя пропасть кольцом. Оттуда из недр земли ударил фонтан камней разных размеров. Извержение вмиг достигло вершины купола и разлетелось в стороны. Однако никакого каменного дождя не последовало, огромные булыжники и даже миниатюрные горы зависли в воздухе. Начат призыв древнего стража. Механизм, наконец, остановился, дрогнул, и из его вершины ударил алый луч, разбивая небольшую скалу, парящую недалеко над пропастью. Он стремительно отсекал куски камня, и обломки этой лазерной резки улетали в пропасть. Земля затряслась, и вверх рванули глыбы, превращая каменистую площадку в выставку природных изваяний, отдаленно напоминающие гуманоидные фигуры, застывшие в разных позах. Бару это не остановило. Его отряд разделился пополам и бросился в атаку. Четверо на стрелков, в другую часть площади. Двое из той четверки тут же исчезли. Внешне умение походило на маскировку, а остальные бросились на льва. Марк вмешался в наступление на людей генерала и послал усиленный гарпун. Тот пролетел по дуге и воткнулся в землю перед бегущими бойцам, прямо перед носом у их главаря. Бар осмотрел оружие, недолго, правда, резким ударом перерубил, дважды, а остаток злобно пнул, глядя на дерзнувшего бросить ему вызов. Другое дело, наш повелитель объявился. Лев повернулся в сторону Марка. «Я сам с ним разберусь, это мое дело, а потом и с тобой», — гневно смотрел генерал. «Лев, кажется, это мое дело, раз он так настаивает, я им и займусь, у вас же там перемирие, а как тут разгребемся, то и поговорим», — Марк указал в центр, где продолжало формироваться нечто. Лев угрожающе провел пальцем по горлу, глядя на Бару, однако скомандовал остальным отступить, они уже приготовились к новому сражению, а Марк, в свою очередь, двинулся в сторону Бары. «Ну, чего тебе надо? На награду повелся, а ты даже не подумал, что выгоднее было бы со мной объединиться или хотя бы договориться?» — спросил Марк, подходя ближе. «С мишенями не разговариваю», — Бар оскалился и выполнил показушный пируэт, метая в Марка усиленную волну энергии. «Бог войны еще называется. Ты труп. Уже совсем скоро. Не хватало еще крикнуть Гицуга Тиншоу или как там было?» Марк уже не помнил. Давно смотрел в одном аниме. Но по эффектам было похоже. Увернуться не составило проблем. «Бог войны», как величал Марка противник, да и он сам себя, не был дипломатичен. Он перешел в режим стрелка, посылая бесконечный град сверкающих энергетических лезвий, его люди расступились в сторону и прекратили наступление, дожидаясь, пока босс сделает дело. Но дело у него не шло, никак, попасть он не мог, зато Марк неумолимо приближался. «Сука», сорвался он и бросился в рукопашную, его тело охватило свечением, как и раньше уже, двигался он быстро, но за Марком не мог поспеть, даже когда тот переключился на Костолома. Усиление благодатью работало минимально, в полуавтомате, только там, где требовалось во время движений. Враг был не таким уж сильным, как казалось, или схватки настолько закалили Марка, он так быстро рос и развивался в этом новом мире. Обстоятельства обязывали, да и это выходка от системы. Часто он будет становиться мишенью для других, несмотря на свое доверие к Льву, все-таки поглядывал в сторону его отряда. Домыслы не всегда сходятся с реальностью. Их мечи стукнулись всего пару раз. В третий Бар начал переть, давя и пытаясь оттеснить Марка, но сил у него не хватало. По его сабле пробежалась волна энергии, разгораясь и сверкая. Не сработало, Марк ушел в сторону и голова врага, кочаном капусты запрыгала по остаткам брусчатки. Марк встряхнул меч, разбрызгивая кровь на земле полосой. «Кто из вас следующий? Умники, хотите особую награду?» Он показал своим необычным мечом на труп. «Вот она, могу выдать еще, у меня таких много». Те замотали головами и отступили. «В спину ударит?» Повернулся он к генералу. Тот с неохотой, но все же дал ответ. «Вряд ли, кишка тонка, но лучше держать их в поле зрения». Там за камнями раздавались выстрелы и крики. Кто победил, было непонятно, но выстрелы так же быстро стихли, как и появились. Марк подмечал закономерности. У его врага, это самого Бары, было всего одно умение, которое он мог использовать по-разному. В принципе, как и сам Марк Благодать, тактическая маскировка это вообще было умение оружия. Не густо у них, хотя способность у Бары была явно необычной. Внутри Марка, После очередной смерти опять что-то дрогнуло. Зашевелился червячок сомнений. А правильную вещь я сейчас делаю? Совесть требовала ответа. И получила. Выбор как будто у меня какой-то был. И тут Марк был полностью откровенен. Так что внутренние муки продлились не очень долго. Коробка на теле Бары появлялась слишком долго. Он подобрал и осмотрел меч. Затем закинул его пока в колчан. Никаких описаний. Это же сфера. Сначала пройдите регистрацию. Прям повеяло флешбиками из его мира, тлела надежда, что с коробкой повезет, и в ней с удивлением он обнаружил всего одну карту, которую сразу и вскрыл. Ему досталась черная пластичная броня Бары, ничего выдающегося. По сути, броня как броня, нет описания, нифига, но от этого она не перестала быть броней, и Марк надел ее сразу. Тело она защищает явно лучше, чем его спортивная одежда. «Ты с нами?» – посмотрел на него генерал. «Я...» «Конечно, на тебя немного зол, но ты уже показал себя, как хороший боец. Однако толку от тебя живого будет больше, чем от мертвого. Спасибо, на добром слове». «Обнадежил», — язвительно ответил Марк, но подошел поближе к остальному отряду. Они осторожно двинулись к центру, где формировался главный противник всей этой зоны, босс. Марку не очень-то хотелось видеть, что там сформируется. Надо было скорее уничтожить, пока босс не появился. Хотя, вероятно, это не получится сделать так просто. В этом он точно был уверен. Какой-то древний страж. Повелителям здесь не рады, поэтому вместо обычного босса выдают каких-то необычных. Ничего, прорвемся, решил Марк. А лев, видимо, поможет. Этот бородатый дядька-генерал ему все больше нравился. Да и люди его не повелись на уловки того типа. Не бросились на Марка. Лучники и Дашуль, на разведку, скомандовал он. А мы и наш бог войны Марс займемся основным блюдом. Нам хоть оставьте. Улыбнулась Даша, делая жесты, сведя пальцы. Хотя бы немного. А ты осторожнее. Генерал ткнул в сторону, где должны были быть потенциальные враги. Нос по ветру. Да, да, девушка закатила глаза. Я помню. Зануда. Последнее словно услышал только Марк благодаря усилениям. Когда бойцы, кроме разведки, вместе с Марком пробрались к центру по незамысловатому лабиринту, то, что формировалось над причудливым механизмом, опустилось вниз, а пропасть возле нее заросла. Луч вырезал и уже заканчивал напитывать раскаленный до красна каменный шар энергией. Походил тот теперь на маленькую звезду. Настала очередь миниатюрного солнца проявить силу гравитации. Так не пойдет. Марк усилил дротик до предела, но от красного шара разлетелась алая волна, насыщенная бушующей энергией. Некоторые камни и булыжники, парящие вокруг, подсветились красным контуром, а некоторые полностью покрыло алым. Ненадолго. Те, что стали красным полностью, начали притягиваться к центру. Парящие куски земной тверди медленно приходили в движение. Сначала двигались лишь немногие выбранные красным шаром, но они бесцеремонно рвались напрямик, кратчайшим маршрутом, создавая цепную реакцию. И парящие камни начали летать и биться друг об друга. Марк сделал еще одну попытку, бросил в этот раз гарпун, но, словно срабатывал какой-то защитный механизм, на шар наросло уже немного самой темной породы, и в момент броска в стороны опять полетела еще одна волна. Когда новая алая волна достигла звездно-вселенского купола, который продолжал поражать своей красотой, большая часть породы начала падать, ставя перед людьми весьма непростую задачу – не помереть от камнепада. Огромный, похожий на гору камень почти упал на них. Марк, который бежал впереди вместе со львом, притормозили и спасли остальных. Те, кто бежал позади, налетали, но острый пик горной породы уже вошел перед ними. Образовалась небольшая толкучка. Удачное падение создало небольшой навес, под которым они затаились, выжидая ближайшие осадки в виде камней и булыги всех калибров и размеров. Неподалеку от них под похожими укрытиями из более крупных камней стояли лучники и Даша. За нее Марк переживал больше всего. Как в анекдоте, аккуратненько, между капельками, может и получится, но лучше не пробовать. Не хочется, чтобы такая капля прилетела в голову. Несколько увесистых метеоров рухнули, совсем рядом, поднимая брызги щебня. Последние остатки от булыжника древней площади. Лучники и Даша пропали из виду, а вперед своевременно выскочили бойцы со щитами, прикрывая остальных от опасных осколков. Пульсирующая полупрозрачная стена приняла на себя осколочный удар. Парящие камни продолжали падать вниз, но не все. Отборная часть все так же притягивалась к центру. Обойдя под прикрытием защитного умения, они сместились так, чтобы видеть. Надо уничтожить эту хрень до окончательного формирования», — рявкнул генерал. «Я и так пробую». Марк подготавливал еще одно копье, усиливая его благодатью. Само алое ядро немного сжалось, и вскоре полностью исчезло за каменной броней. Однако всполохи алой энергии выбивались наружу, пробегали по трещинам. В первую очередь сформировался конусовидный пласт, корпус каменного исполина. Конечности врезались кусками поменьше, но с такой мощью, что раскрошились, быстро формируя вытянутые руки и ноги. В качестве головы присоединился еще один камень покрупнее. Внутри массивной гуманоидной фигуры под 5 метров ростом произошла еще одна вспышка, на этот раз мощная, словно сплавляя воедино некоторые части, там, где это было нужно. На массивной ромбовидной голове маленькой точкой, в сравнении с остальным телом, загорелся алый глаз. Тело окутало голубыми линиями, парящими вокруг него. По центру висел маленький голубой кристалл, а вокруг красного глаза закрутился узор, напоминающий прицел. «Повелитель, ты волей системы прогресса будешь уничтожен!» Опять прозвучал нечеловеческий голос, но в этот раз иной, со скрежетом камня друг об друга, словно говорил сам. Марк затруднялся, как классифицировать эту тварь. Система описала ее как древнего стража. В его же понимании это было что-то среднее между каменным големом и элементалем Земли. Особенности второго прослеживались в конечностях, когда мелкие камни, из которых состояли руки и ноги во время движения, разъезжались настолько, что просто парили друг возле друга, но при этом не разваливались. От каждого шага стража дрожала земли, подскакивали мелкие камни, которыми были завалены все окрестности. «Вы все будете уничтожены». Задание не было выполнено. Нечеловеческий голос взревел. Глаз стража засветился ярко, и из него в группу людей ударил луч. Глава 17. Бойцы льва были готовы. Отреагировали они, быстро выйдя вперед. Но, честно сказать, допустили ошибку. Сдвоенная техника сработала примерно наполовину, вроде бы и защитила, вот только обоих парней с щитами раскидало в стороны. Остальные рванули в стороны, прячась за изменившейся местностью. Здоровенные камни и куски породы выступили отличной защитой. «В порядке?» — крикнул генерал Марку, оставаясь поблизости. Остальным он давал команды жестами. Алый луч прожег каменную брусчатку и оставил глубокий след на земле, сплавляя ее в какое-то странное месиво. С одной стороны, походило на лазер, но это в фильмах с ними было все так просто, а в реале, да хрен знает. Возможно, вообще, такое, тут точно возможно. Марку увидел, что один из щитовиков лежал на открытой местности. Он отлетел и приложился о камень. Вроде не помер. Красный глаз стража опять начал разгораться, грозясь выстрелить еще раз. Однако в него врезался небольшой град стрел. С десяток. Прямо в голову. Ну, почти. Голубые линии вспыхнули вокруг него, проявляя энергетическую оболочку в мелкую сеточку. Короче, не для красоты они вокруг него летали. Стрелы разлетелись в труху. Марк тоже вмешался и метнул деревянное копье со всей силой. Его постигла та же участь. А вот глаз голема уже поймал фокус и обрушил серию коротких выстрелов, последовательно перебирая цели, сначала лучников, которые стояли подальше. Они напали первыми и, видимо, сильно задели его самолюбие. Марк тем временем успел оттащить потерявшего сознание парня. Второй боец, который принял атаку на себя, показал большой палец, а Марк указал на генерала. Тот жестами направил его. Он кивнул и отступил согласно указаниям. Они перегруппировались. Генерал сделал несколько перебежек, скрываясь за торчащими из земли глыбами породы, и очутился возле Марка. «Давай его сюда», — потребовал лев. «Забирай». Бывалый вояка закинул на плечо бойца, потерявшего сознание, и скомандовал. «Отвлеки его, я пока унесу его в безопасное место. Давай уже». Марк махнул рукой. «Разглагольствуешь. Нашел время. Поговори мне еще», — фыркнул генерал, а Марк высунулся и отправил гарпун. Снаряды таяли, осталось их не так много, поэтому бил он не просто так. Голубые линии окутывали босса, и многие из них сходились на кристалле, что парил спереди у центра груди. Марк метнул копье именно туда, понимая, что и эта хреновина не для красоты там висит. Скорее всего, она служит источником этой гребаной защиты, так размышлял Марк, и если поразить ее, то... Гарпун врезался, бросал Марк на бешеном пределе возможностей, концентрируясь и мысленно врубая благодать на максимум. Сработало, да, хрен там плавал. Голубой всполох защиты пробежался, концентрируясь у кристалла, так что на время тот вообще пропал из виду. А вот внимание Марк привлек. Генерал, петляющий между массивными булыгами, стража в этот момент не заинтересовал, а вот укрытие Марка разнесло на щебень. Благо тот успел среагировать и выбежать из-за камня. Несколько осколков неприятно ударили по броньке, но не критично. До следующего укрытия его проводил луч, и другое укрытие постигло бы та же участь. Но лучники вновь принялись обстреливать каменного гиганта. Страж пока двигался не очень быстро, но двигался, и уверенной походкой направился в сторону проблемных людей. Его поведение было не очень разумным. Хотя, как посмотреть, люди для него были не более чем маленькие надоедливые мушки, которых хотелось прихлопнуть. Марк тоже не отставал от лучников, но разница в боезапасе была очевидной. Так что он в отличие от них бил редко, но старался найти нужное место, чтобы пробить защиту. Выходило пока скверно. Другие бойцы генерала просто бегали, не имея возможности что-то противостоять стражу, постепенно отступая, чтобы не попасть под руку, но все делали это по указке генерала. Когда нужно было, прямо исполнительные такие становились. Какой бы босс ни должен был им достаться до этого, но гребаный страж явно пришелся не по уровню. Это как в игре с открытым игровым миром не в ту локацию загулять. Вроде бьешь и делаешь то же самое, что работало до этого безотказанно, а толку мало. Даже тот же щит, скорее всего, будь они уровнем повыше, смогли бы пробить. Да и пробивали по чуть-чуть, наверное. Марк сделал еще несколько бросков, меняя позиции и усиливая снаряды до предела. Страж, как ни в чем не бывало, продолжал вышагивать, то запуская серию коротких выстрелов, то обрушивая алый луч, выжигавший все на своем пути. Несколько раз Марку удавалось подобраться поближе, все же он больше наблюдал и пытался понять, как быстрее пробить защиту. Даже если они уже пробивают ее по чуть-чуть, то идет дело слишком медленно. В какой-то момент он оказался близко с Дашей. Та смотрела на него вопросительно, они стояли за разными камнями, и Марк перебежал к ней. «Есть идея?» «Кристалл на груди», коротко обозначил он свою основную идею. Она кивнула, тоже об этом подумала. «Только как нам его пробить?» «У вас много стрел», уточнил Марк. «Достаточный запас, но в таком темпе надолго его не хватит, и усиленных меньше». Девушка в отличие от остальных также стреляла реже, но как-то более вдумчиво. «У вас нет ничего более сильного, умения, может граната?» уточнил Марк, она покачала головой. «Все что есть, ты уже видел, честно, так что тут, надо работать с тем, что имеем. Тогда продолжайте стрелять, только не тратьте усиленные, бейте и теми, и теми». Марк хотел сказать еще что-то, но страж подошел слишком близко. В этот момент как раз получилось окно, когда лучники не атаковали. Ходячий истукан сразу же сменил цели с надоедливых дальних на ближние и разнес их укрытие. Правда, немного запоздало, людей там не было. Как ни в чем не бывало, он продолжил свое продвижение, также непринужденно постреливая вокруг. Уровень опасности Марк оценивал пока как средний, но был один важный момент. Укрытий становилось все меньше. И как бы там ни было в играх, в реале оказалось все по-другому. Если обычно у каждого противника есть какая-то закономерность в действиях и тайминге, то тут она была в духе как хочу, так калачу. Благо атак было не так много, и страж был довольно медленным, на фоне тех же быстрых элитных гулей. Этот каменный болван слонялся по округе, топотал, стрелял, то лазером, то очередями лазеров и, вроде, все. Однако этого хватало, по сути, грубая сила, но она работала очень эффективно, пусть и медленно, планомерно уменьшая пространство для маневров и усложняя возможность их исполнения. Одно дело бегать между глыбами десяток метров, имея такой неплохой шанс поджарить задницу, а другое 2-3 десятка, а то и сотню. Тут не просто задницу поджарить можно, а превратиться в шашлык. Одного из людей льва так чуть не поджарили, он едва успел скрыться, а Марку пришлось потратить один из гарпунов. Его атака еще привлекала внимание, потому что у лучников то ли закончились снаряды, которые могли хотя бы немного отвлечь стража от поиска целей, то ли Даша передала эту информацию остальным, а простые стрелы ударялись об вспыхивающие голубым энергетическим щитом. Марк несколько раз сближался, то с Дашей, то с ее отцом, переговариваясь, да и с другими бойцами тоже. Таким образом, они обменялись информацией и домыслами по поводу плана действий. Все сходились к тому, что надо пробить щит. А вот как, тактику они его действительно взяли на вооружение, но время от времени стреляли и усиленными, привлекая стража. Из всех, в силу своих усилений Марк рисковал чаще и подходил ближе, пытаясь понять, где скрывается у него слабое место. Да и метать так было удобнее. Он еще ни разу не промахнулся, но от попадания вскользь тоже мало толку было. Всего одно, и на него враг не обратил внимания. Страж продолжал разносить окружение, создавая глубокие ямы и каналы, выжженные лазером. Над головой все еще кружились обломки скал и камней, остаток, и он создавал дополнительное напряжение. Рано или поздно они могли рухнуть вниз, или мало чего вообще. Такие, весьма рисковые вылазки, принесли Марку плоды. Вблизи он заметил, что голубой кристалл, парящий перед боссом, изменился. Внутри было что-то похожее на жидкость, и ее осталось примерно половину. Даже если оптимистично предположить, что на нем отображается уровень защиты, то еще половина. Чем его, блин, пробивать? Голем заметил близость Марка и лупанул лазером. Атаки стража становились интенсивнее и длились дольше. Как сейчас, например. Благодать сладостно напитала мышцы, но эта вечная беготня на двойном усилении начала сильно изматывать, и Марк уже чувствовал, как возросла усталость. Время, точно, играло не на их стороне. Он выпрыгнул из своего укрытия, и начались очередные опасные догонялки. Жирный красный луч радиусом сантиметров 20 разрезал камень, расплавив его посередине, и рванул следом за человеком. В голову стража влетело несколько заряженных стрел. У кого-то все-таки остались. Марк был ради и увидел у кого. Даша. Босс обелиска переключился, используя вторую атаку, которая тоже стала гораздо сильнее. Первые разы он делал 2-3 выстрела, а сейчас залп мог состоять аж 60. На укрытие девушки хватило 3, его разнесло, а она ловко юркнула к следующему, каким-то чудом увернулась, сменив курс в неожиданный момент. Каменный гигант стрельнул на опережение, однако продолжить не смог, его пошатнуло короткое копье. Подарок от Марка. Все это время он не просто бегал, но еще силился понять, как использовать сраные искры. Ему казалось, что они не просто так находятся в одном месте с эссенцией. Как оказалось, использование лежало на поверхности, надо было мысленно обратиться к искре для начала, активировать ее. И это было нелегко, пришлось подбирать прям комбинацию слов внутренне, чтобы стихия активировалась. Хотя он думал, тут больше дело было в эмоциях и его собственной фантазии, а искра протекала через благодать. Марк выбрал огненную, посчитав ее в первую очередь более подходящей для быстрого пробития щита стража. Активация стихийной искры. Дротик, который Марк сжал в руках, покрылся сначала благодатью. В месте, где пальцы сжимали короткое копье, они заметно усилились с помощью мелкой сетки, почти вторая кожа. Лишь после этого, откуда-то из центра груди по телу, словно с кровью или нервными импульсами прокатилась искра. Она горячила пальцы, и это чувство было долгим, а ее проценты в интерфейсе таяли. К слову, Марк не сразу смог остановить этот процесс. Тупо, плохо понимал, как это сделать. Удалось мысленно, но опять же подбором необходимых команд и эмоциональных эманаций. Было бы проще, если бы была кнопка, но ее не было. Вроде мир похож на игру, но не везде. На кинжалах, например, было, а тут нет. Учись использовать как хочешь. Огонь модифицировано, малое 1,90%. Сожрало аж 10%, но новое огненное копье пылающее получилось добротным, как Марк закончил. Пламя немного успокоилось, уплотнилось, окутав оружие плотной оболочкой. Жгло, но совсем немного, для руки терпимо, да и не планировал он держать его долго. Марк выглянул и свистнул, что было мочи, вставив 2 пальца в рот. Страж повелся и быстро повернулся, подставив то, что нужно было Марку под удар, тот самый голубой кристалл. Приметавшись, Марк ощущал заметную легкость в исполнении этого движения. Он метнул копье, и произошедшее следом говорило, что все он сделал правильно. Копье полетело в стража, а он внезапно попытался его сбить в полете. Хрена, такого еще не происходило. Получилось хреново, снаряд словно торпеда врезался в самый центр. Щит полностью покрыл каменного болвана. На несколько мгновений, но не треснул, выдержал. Зараза, Марк же уже ускорился, жестикулируя по-армейски. Выдал то, что он помнил, и они проходили, как говорится. Генерал закивал, передавая остальным. Вроде поняли друг друга. Как щит стал вновь полупрозрачным, Марк решил поставить на кон свою шкуру, хотя душа уходила в пятки. 5-метровый гигант против человека в 1,90 м. Кристалл был высоко, Но это была не просто безрассудная выходка, а тактически продуманный ход. Притаившись за одним из камней, Марк зарядил еще одно копье, в этот раз умышленно вложив десятую часть. Получилось быстрее и проще, больше эмоций и образов, меньше перебора слов. Следом использовал маскировку и исчез. Генерал передал сигналами команду. Более мощные стрелы еще остались у стрелков в запасе, и не только у Даши. Они их не расходовали потому, что не видели эффекта. Теперь обрушились с новой силой с разных ракурсов, а Лев постепенно перебежками отводил мечников подальше. Одетые в тяжелые доспехи, они все-таки были менее подвижны, да и толку не было от них пока. Бойцы Бары, да и те с автоматами, они вообще убежали куда-то в дальние края и забились, видимо. Марк как-то видел их мельком, но у него сейчас были куда более насущные проблемы. Пока стража отвлекали, Марк подкрался и что было сил лупанул стража в грудину. Лучники действовали не просто так, а умело привлекали его, подведя к удобному куску породы. Прыгнул Марс с него в этот момент, сейчас он почувствовал себя истинным богом войны. Удар лупанул по щиту, кристалл дрогнул, щит не выдержал и треснул, и деревянное острие врезалось в голубоватый граненый камень. Тот разлетелся на мелкие осколки, и они неожиданно начали втягиваться в оружие. Марк приземлился, больно ударившись ногами, и отскочил в сторону, уходя из-под новой атаки. Вместо рева или рычания раздался грохот. Руки стража вытянулись и лупанули по земле. Камни вздыбились по кругу от босса, накатывая словно волна, а в сторону Марка полетел гребень острых камней, заставляя кувыркаться. Копье пульсировало, а в нем еще теплились остатки огненной искры, самую малость, но Марс ощущал их явно, и это было необычно. Огонь, который должен вредить дереву, наоборот его закалял. И еще это новая энергия. Однако кристалл раскололся не весь, но щит пропал, это подтвердил залп стрел, обрушившийся на стража. Тот пришел в ярость, начав лупить по земле, поднимая новые волны камней и вздыбливая землю. Выстрелы лазерами тоже никуда не делись, они, наоборот, усилились. Луч стал еще толще, время его использования больше, а залпы превратились в настоящие очереди. Арена постепенно превращалась в настоящее поле битвы. Однако и атаки лучников стали приносить плоды. Взрывные мощные стрелы, окутанные какой-то темной энергией, откалывали куски породы. Марк тоже не отставал, но и не спешил, как прежде, смотря на эффект. Снарядов у него осталось всего 5 штук, а копье он не хотел терять, что-то с ним происходило особенное. Вроде и простая деревяшка на вид, подумаешь, заостренная, но он чувствовал, что она больше необычная. Следующим снарядом он метнул искру, подморозив голема по центру. Ледяная корка покрыла камень, замедлила движение, но не нанесла существенного урона. Даже стрелы наносили больше. Зато вот они по льду сработали еще более эффектно, отколов большие куски. Марк вернулся к огненному снаряду. Он слышал, если нагреть, а потом резко охладить, то металл станет хрупким. Что там с камнем будет? О таком вроде не говорили, но попробовать стоило. В этот раз он не остановился на 10% и напитал до 20%. Ладонь аж жгло, а это он еще в броне был. При этом, вливая стихийную энергию, задумался об искре. Огонь модифицировано, малое 1,60%. Что, блин, за модификация? Гуль вроде использовал только огонь, но там, где он убил его, текла еще и лава. Может, по гарпуну пробежался оранжевый блеск и пламя смешалось с легкими потоками лавы, вот это уже было занятно, да и поопаснее, должно быть. Пока заморозка еще не спала, Марк швырнул свой снаряд, устраивая перепад температур. Кто-то из лучников добил кристалл, болтавшийся возле стража, так что Марк надеялся, что тот не восстановит щит. Кажись, Дашуля, за что он выразит ей потом отдельный респект. Подобное тоже в играх бывает нередко. Собьешь защиту лишь на время, а она потом восстанавливается. Снаряд окутанный угодил прямо в грудину стража и мощно взорвался. Полыхнуло пламя, и выплеснулась лава, раскаляя камни и одновременно сплавляя их вместе. Марк же продолжил и следующим в грудину метнул ледяной гарпун. Раскаленная порода резко остыла от взрыва, зашипела, поднялся пар, а каменная плоть голема сильно потемнела. Страж находился рядом с камнем. И после своих бросков Марк уже накинул тактическую маскировку и бежал к нему с копьем. Это было какое-то странное чувство. Он был уверен, что надо добить, и просто напитывал копье благодатью, не вкачивая стихию. Страж медленно шевелился, на него сыпался град стрел. Марк сменил клинки на подходе обратно на копье и с обломков рванул, атакуя. Благодать пропитала мышцы ног, давая исполнить невероятный для человека прыжок, и на всей скорости человек проломил каменного гиганта, став продолжением копья и усилив его мощь, прибавив свой вес. В груди босса зияла дыра, камни начали осыпаться, но тело сделало несколько шагов. Глаз на голове потух, от него в стороны ударила алая волна, а вот к копью протянулась тоненькая красная нить, словно обычное деревянное оружие впитывало частицу силы стража. Древний страж повержен. Люди вздохнули, но не торопились расслабься, лишь поглядывали из своих укрытий. Однако на этом все только началось. Сфера, окружавшая их красивым зрелищем, начала тухнуть, а система начала сыпать сообщениями. Их было очень много. Общая суть была такой, что повелитель не был уничтожен, а призванный древний страж погиб, не по его одной вине. В этом также были замешаны некоторые обладатели системы, и теперь из-за своих действий не только на повелителя, но и всех, кто ему помогал, будет объявлена охота, которая продлится до выхода из стартовой локации. Марк вздохнул очень глубоко, он чувствовал дикую усталость и резкую жопоболь. Он облокотился на камень спиной, к нему приближался лев, и ревел он сейчас как настоящий лев. Он выскочил на него, потрясая гривой и бородой, как система словно психанула. Красочный вид неизведанных вселенных, окружавший их все время сражения, исчез. Они только увидели обелиск, который также находился где-то далеко и высоко. Это монументальное и такое далекое сооружение внезапно рвануло. Глава 18. Непроизвольно, но в этот момент все уставились на монументальный и недостижимый обелиск. Какова была его роль в этом событии и закончена ли она сейчас, сложно сказать, но, выглядящая словно подпиравшая небеса колонна, гигантское сооружение после взрыва и грохота начало рушиться. Эффектно и красиво. По обелиску пробежали всполохи яростной энергии, вырываясь наружу. Марк с улыбкой отметил, что там он видит знакомые оттенки фиолетового. Цветов было много, но тот, что принадлежал сфере, время от времени доминировал в демолиции. Обелиск раскалывался на куски, которые продолжали парить в воздухе. «Погоди, малех», глянул в сторону Марка генерал, и опять перевел взгляд на сооружение. Они, как и все, глазели, дожидаясь развязки произошедшему. Когда такая хрень рушится, аукнуться может очень далеко. Так что большая часть людей была настороже, но Марк краем глаза заприметил движение. Генерал-то смотрел, еще и Дашка, а вот остальной отряд немного посмотрел и пришел в движение. Части обелиска начали исчезать прямо в воздухе. Процесс этот пролетел стремительно, пока обелиск почти полностью не пропал из виду. Кроме самой верхушки, треснувшей немного, но не исчезнувшей, она парила в одиночестве и, вдруг, сорвалась. «Так должно быть», — уточнил Марк. «Те обелиски, что мы зачищали, вели себя по-другому», — сделался серьезным генералом. «Это как? Быстрее, быстрее». Марку он не ответил, а подгонял своих бойцов. Случилось следующее. После падения щита прогремел взрыв, и остаток бойцов бары также пялились некоторое время, но стоило только людям генерала прийти в движение, они убежали. Без лидера никто сражаться не захотел. Однако это было еще не все. Один из лучников и два бойца с топорами и щитами побежали на другой край арены. Их-то он и подгонял сейчас. Марк увидел, как один из бойцов тащит кого-то на спине. И этот кто-то был боевик с огнестрелом. Массивный обломок обелиска прямо сейчас падал в центр их арены сражения. Получен осколок души древнего стража. Такое сообщение прилетело Марку, когда верхушка обелиска рухнула и раздавила механизм, создавший того самого стража. В сторону от неожиданного метеора разлетелась мощная волна энергии. Ударила по людям, которые не успели спрятаться, но ничего вроде бы не произошло, только те, кто попал на некоторое время, подсветились. Людей генерала и Марка выделило красным. Эта подсветка продлилась какое-то время, и Марк с удивлением заметил цели, хм, не совсем цели, черепа, которые висели над головами. «У меня тоже», — он обратился к одному из мечников. «То же что?» — удивленно закрутил тот головой. «Череп, ага, и у меня», — голос его слегка дрогнул. Кто-то из людей бары истошно заржал. «Ну все, попали мы, Лавди теперь точно за нашими шкурами придет». Марк не ожидал, но нервы генерала, видимо, уже сдавали. Для военных, которые весьма резки обычно, он судил по личному опыту, лев уж слишком сильно держался. Лев подошел и даже перчатку снял, зарядив пару крепких лещей умнику и добавив матерных. «Пасть закрой, идиот, можешь бежать за его дружками». Марк же не стал дожидаться, одвинул к упавшему обломку обелиска. Награду он свою не получил и предполагал, что она его будет ждать именно там. «Стоять! Ты куда пошел? Удрать собрался? Теперь мы повязаны». «Да, погоди, Лев, я сейчас награду заберу и вернусь». Марк был уверен, что это огромная увитая трещинами и еще струящаяся остатками энергии часть обелиска и есть его награда. Опять же аналогия из игр. Уж слишком много он играл и подобное уже встречал в играх. Один в один такого не помнил, но вот в одной было сделано так, что награда за прохождение падала с небес. Правда, там было что-то на выбор. Один предмет из трех, а он хотел получить все, что ему причитается. Чем ближе он подходил, тем меньше был уверен и тем больше ему казалось, что выводы были поспешными, но в самой близи ощутил мощный прилив энергии. Внимание! Поблизости обнаружен большой системный массив. Начать поглощение, это может занять какое-то время. Да нет, тут вообще было глупо спрашивать. Марк согласился и был сильно удивлен. Полоска, которая появилась, выглядела очень странно. Она постоянно переливалась, шустро меняя цвета, и у Марка все больше росло подозрение, что он не получит никакой обещанной награды. Ему даже немного обидно стало, но будет, что будет. Значит, взамен он должен получить что-то более ценное, если его догадка верна. Обломок обелиска пульсировал все сильнее, и где-то на 50% он начал распадаться на маленькие кусочки, которые втягивались в Марка. Постепенно они становились все больше. Было даже немного стрёмно, когда увесистые обломки таяли, растворяясь в его теле, но не причиняя при этом никакого вреда, пока целиком не исчезли внутри. Ну а дальше, Марк уже начал их разделять осознанно, все-таки конфликт налицо и всякое такое, так что стоило это учитывать. Видимо, для простоты упорядочив все единым списком, сфера выдала следующее. Вы получили эссенции. Обычная 147-995, красная 113, зеленая 188, синяя 415. Сжатый компрессионный пакет наград обелиска не зарегистрировано. Руна портала. Марк присвистнул, когда это все сложилось в инвентаре. Однако награду он не смог забрать, как и свалить в оазис. Сбегать он не собирался, но проверить решил. Где наша награда? Рыча словно настоящий царь зверей, за ним притопал лев. Мои бойцы тоже участвовал, а ты все загробастал в одно лицо, там целый обломок был, а ты тут такое устроил. Знаешь, моего авторитета надолго не хватит, с тобой, и с твоими такими раскладами. Ты должен что-то предложить взамен, и чем быстрее, тем лучше. Мы еще не разобрались с порталом, напомнил Марк, предложение у него уже назрело, но надо было что-то показать, на словах это будет бесполезной тратой времени, да и не поверит генерал. Марк вообще сам плохо понимал, почему генерал так в него верил. Для военных не свойственно быть добряками, такие долго не живут. Хотя, жизнь всегда подкидывала какие-то сюрпризы и один стоял прямо перед ним. Кто-то идет против системы, или система совершенно не то, чем казалось Марку. В его жизни было не так много генералов, выборка так себе получалась. Не сказать, что Лев не был лишен каких-то военных черт, но все равно Марку он казался, ну, слишком добрым. «Ты мне зубы не заговаривай», — генерал протянул руку в перчатке. «Награду давай выкладывай, здесь все сложно», — пытался объясниться Марк. «И давайте отсюда сваливать подробности, я расскажу по дороге». «Да, кто ты такой? Сначала мне понравился, а вот сейчас, после всех этих поворотов, нравишься все меньше», — хмурился он. «Мы рисковали своими жизнями ради чего? Тебя, награды тебе, спасибо за помощь. И не стоит отрицать моего вклада в убийство этого стража. А с наградой, ну тут не все так просто». Генерал, видимо, чтобы успокоиться, уж очень яростно начал чесать бороду. В его руке оставалось все больше волос. «Никто и не отрицает, я вот его не бил, а парни мои били, и дача. Так что надо поровну, между вами». «Понял, да, я же не против, но пока не могу отдать, пойми». Марк остановился, пока они не подошли к основной группе. «Я... Повелитель, в этом и есть проблема. Чтобы мне отдать ваши, надо сначала кое-куда сходить. Куда ты собрался? Я тебе схожу, ты смотри на него». Повысил голос Лев, едва ли не сорвавшись на крик, но все-таки успокоился и заговорил более сдержанно. «Сейчас мы свалим отсюда и по дороге выложишь мне все, а уже по факту я приму решение, что делать с тобой дальше». Марк кивнул и выдал свою версию. «Ты примешь решение, что делать, и я тоже приму решение. Поговорим, короче, поговорим, поговорим, что там по заданиям, пока было не ясно. Однако вскоре они получили ответы на это. Основные задания. Найдите портал, провалено, портал был уничтожен. Уничтожьте босса, выполнено. Вам начислено 100 очков влияния, Этерн. Чем тебе не награда? Марк попытался немного сгладить углы, как он думал разрядить обстановку, но в ответ получил. Молчи лучше, 50 очков награды какой-то эфемерной репутации, толку от нее не вижу. Про свои 100 Марк разумно промолчал, но на этом бонусы системы не закончились. Дополнительные задания. Уничтожьте элитных врагов, 2-2, выполнено. Вам начислено 50 очков влияния, Этерн. Мда, и еще 25 дали. Лишь хмыкнул на второе сообщение Лев. Зона обелиска уничтожена. Босс, подбежал один из мечников. Мы нашли члена еще одной группы. Люди Бар разобрались с остальными, его потрепали, но он живой оказался. Видимо, прикинулся. Мы дали ему немного попить зелья лечения, чтобы он не сдох окончательно. Отлично, и тебе, Макс, люли выписать прям сходу? Нахмурился тот. Нет, генерал. Другие бойцы и лучники подошли поближе. «Командир, а где наша награда? Нам что только репу дали, что этот Марс все себе забрал?» «Так, тихо!» — рявкнул генерал и потер виски. Даша строго посматривала на остальных, но сейчас девушку явно игнорировали. Веса у льва было побольше, сразу видно, кто вожак этой стаи, а она — так юная львица. Но вожаком в этой стае ей точно не стать. Рыкнуть, конечно, сможет, если надо, но какой с этого будет эффект? Он пристально взглянул на Марка, потом опять повернулся к остальным. Однако тот держался достойно под его взглядом. «Слушайте сюда, награда будет побольше и еще для вас будет сюрприз, обещаю, а теперь айда домой, нас ждет отдых», — скомандовал Лев. «А что с Марсом? То есть Марком, как его звать, величать, и он теперь с нами, что ли?» «Почти этот вопрос мы обсудим по дороге, но сначала...» Он посмотрел на раненого бойца. «У нас есть еще один разговор, но место надо другое. Оружие у него отобрали, но только не люди льва, видимо. Хотя у них был инвентарь, и Марк просто мог не увидеть. Скорее всего, его забрали люди этого загадочного Лавдия». В составе отряда Марк быстро двинулся дальше. Лев сразу не стал заводить разговор. Пошел обмен любезностями, взаимные похвалы и вопросы, касательно все ли в порядке. Нужен обмен зельями и всякое такое. Атмосфера, скажем так, царила очень семейная, и Марку она запала в душу. Отец его не был бородат, но когда они время от времени собирались в его доме всей семьей, он чувствовал что-то похожее. Лев сумел уделить всем время, даже на Марка обращал внимание и открыто его похвалил за заслуги в битве со стражем. Другие тоже подбадривали и перестали быть такими безликими. Имена он узнал у всех, но не факт, что сразу запомнит. Марк вспомнил про Ванька. Его вот надо будет льву сдать на перевоспитание, чтобы тот не трусил. Что батя, что этот мужик, дослужившийся аж до генерала, имели странное свойство вселять уверенность и дисциплину. Марку вот тоже хотелось теперь узнать побольше деталей об этом Лавде и подробности первых дней после попадания льва. Наконец, отойдя прилично от поля битвы, лев скомандовал короткий привал. Бойца из вражеского отряда оттащили. Лев приказал остаться Даше и позвал Марка. Они были за деревьями. «Как себя чувствуешь?» Генерал сохранял улыбку на лице, и даже глаза блестели добротой, обращаясь к пленнику. Тот молча смотрел и кривился. Его одежду из прошлого мира украшала кровь. Она остановилась и подсохла, но генерал извлек бутылку. Вытянутую склянку с закручивающейся крышкой украшали переливающиеся красным узоры, как бы намекающие на связь с кровью и лечением. Классическая лечилка из фэнтези-игры с какой-то алой жидкостью. «Все-таки зелья тут есть», — улыбнулся Марк, — «а не только шприцы». Пленник не сразу принял предложение, но боль была сильнее, хотя он и старался терпеть. Перед ними явно был необычный человек. «Легче», — уточнил генерал, совсем мягко, присаживаясь рядом. «Я ничего не скажу», — ответил брюнет, довольно крепкого телосложения, коротко стриженный. «А за эликсир, спасибо». Лев поднялся, и они отошли чуть в сторону. «Я видел у тебя нож, или точнее будет сказать кинжал», он протянул руку Марку. «Одолжи ненадолго». «Думаю, не надо спрашивать зачем». Марк так и сделал, протянул ему оружие, прекрасно понимая для чего. «Скажу честно», генерал улыбнулся уже хищно, «у меня чуйка на людей хорошая, и в тебя я пока еще верю, но чтобы не быть пустословом, и ты не принимал доброту за слабость. Покажу тебе один из раскладов, который может тебя ждать в ближайшем будущем. Он посмотрел на Дашу, которая стояла чуть в сторонке. «Дочь, подсоби». Вместе с девушкой они посадили пленника к дереву. «Говорить будешь?» – спросил Лев первый раз. Парень вместо ответа дернулся, но его удержали. Только крепче привязали к дереву, так чтобы не смог шевелить руками сильно. Смерти Марк уже видел, да и сам убивал, а вот пытки только в фильмах, и где-то еще там не в счет. В реале не было точно. Однако убегать и прятаться он не собирался, и понимал, к чему реально идет дело. Если он сдрейфит сейчас, то при таком раскладе, ни о каком лидерстве речи и не будет. Да, его предложение весьма серьезное, и может его ослабить, он-то и до конца со сферой своей не разобрался. Поэтому не совсем понимал, что сможет предложить, но был уверен, что его предложение будет очень достойным. «Ну, что, дружок, говорить будем?» Лев показал два пальца. «Я повторил второй раз, остался еще один. Слышь, старый, ты меня на понт не бери, в игрушки наигрался», запел брюнет весьма уверенно. Зелье, видать, сил предало. «Думаешь, пару фэнтези-игрулик прошел и все, закалился? Это не каждому. Лучше говори», влезла Даша, пока Лев проверял веревки. «Девочка, не лезь, пока мужчины разговаривают. Или ты мальчик, а то без волос не пойму», съерничал он. «Сейчас мы проверим, какой из тебя мужчина». Вся доброта генерала пропала. Он не кривился, не хмурился, а был словно робот, никаких эмоций. «Давай последний, третий раз, даю тебе шанс. Не смеши мои ботинки», пленник постучал по земле ногами. «Да в тебе страшного не больше, чем в пьяной бомжихе. И воняешь ты так же». Оскорбления из него так и посыпались, но голос уже подрагивал. Да и сам пленник понимал, с кем имеет дело, и что его ждет, что бы он там ни говорил. «Дашуль», Лев обратился к девушке. Та достала еще одну веревку и завязала пленнику рот. «Можете не смотреть», Лев придавил ему коленом ноги, чтобы тот не дергал и разрезал шнурки на ботинке. Ни Марк, ни Даша не отвернулись. И у каждого были свои причины. Первый держал Марку и хотел знать, какие у второй причины смотреть на то, что должно было сейчас произойти. И началось. Поначалу на лице Льва было сильное удивление и лишь сдавленные крики от бедолаги. Весьма простая, но в то же время эффектная пытка. Ногти. Одной ноги не хватило. После нее Даша все-таки отвернулась и ушла в сторонку. «Ну, Марк, смотрю, ты крепкий на нервы, так что будешь в качестве поддержки, тогда». Шок от просмотра данного зрелища сильно сбивал мысли. «Чего?» – удивился он. «Веревка, будь другом, сдерни», – он указал на затычку для рта, ковыряя его кинжалом недалеко от окровавленной ноги. Пленник еще держался, он тут же взорвался матом, но Марк сообразил натянуть веревку, перекрывая возможность шуметь. Жуткая и страшная процедура, даже пассивное участие, в которой сильно шатало психику. «Хорошо, суть ты улавливаешь», — улыбнулся генерал, поясняя свои действия. «Я же три раза его по-хорошему просил, просил, теперь буду просить по одному». «Да, больно понимаю, говорить будешь», — генерал указал кинжалом на лицо. «Кивок да, все остальное нет, даю пару минут на раздумье, может, больше». Он встал и отошел с Марком, чуть в сторону. Бедолаге было очень непросто, он мычал, теребил ногой. «Пойми, Марк, я не садист какой-то, но уже и на нашей полянке проходил, да и до этого там в нашем мире, думаешь, генералом каждый становиться, иногда, по-другому просто нельзя. А коль думаешь иначе, здесь ты долго не проживешь, какой бы уберплюшкой тебя ни наградили». Марк лишь кивнул, хватало зрелища для размышлений, а говорить пока не очень хотелось. «Вижу, ты смышленый, но должен понимать, что к чему, сечешь. Поэтому ожидаю от тебя выполнения слов в полной мере. Ты, конечно, можешь убежать, да и один на один я вряд ли с тобой справлюсь, но это в открытом бою». Он непринужденно помахивал кинжалом, но так, чтобы не запачкать Марка кровью. «Если не я, так будет кто-то другой, где слабость будет тебе стоить жизни». «Понимаю, не переживай, Лев, будет все как я сказал», Марк все же высказался. «И остался я тут поэтому же». «Вот и отлично, раз мы друг друга поняли. А теперь продолжаем», — Лев указал кинжалом на пленника. Они оба вернулись. Говорить он не стал и на второй ноге. Упертый попался, даже очень. Не верил Марк, что такие существуют. А они реально были, даже со своими усилениями. Он не был уверен, что пережил бы такую мучительную процедуру. А Лев безжалостно продолжал, показывая свою вторую сторону. Лишь когда запахло стерилизацией, самым кустарным способом, он, наконец, заговорил нормально и удивил обоих. Даша, каким-то образом тоже вернулась, словно почуяла, став третьей из группы, кто узнал новые тайны и возможности этого странного мира. Глава 19. Когда говорят «запел как соловей», конечно же, это такое красивое сравнение. Ага, после пыток. Правда, что красивое. И даже какой-то брутал типа этого парня, что сидел перед Марком сейчас, после тщательно проделанной работы и доброй порции лечебного зелья. Ну, в общем, поначалу это были просто крики, хоть он и бешено кивал, согласившись говорить, постепенно стало похоже на исповедь зайки под жестким давлением. Более связный, наверное, просто заикание происходило не на буквах, а на целых словах или кусочках мыслей, но постепенно все выстроилось в связную и достаточно грамотную речь, не без мата, с периодическими огрехами, но общий смысл удивил всех присутствующих. Обрастая деталями, Марк уже не был совсем уверен, хочет он в свое пространство такого харизматичного и в то же время жестокого менеджера. Сложно было представить, на что еще способен генерал. Говорил пленник много, так что Марк акцентировал внимание на самых важных деталях, впрочем, как и остальные. А деталей тут была целая тьма, еще пойди разберись, что правда, а что ложь. Пытки штука такая, под ними, как говорят, и мать родную продашь. В их случае, испытанный продавал своих членов группы, а также кучу ценной инфы. Жизнь это ему вряд ли сохранит, но смерть в любом случае ему организуют. Марк будет настаивать на достойной. Он прекрасно понимал, если такого отпустить в этом мире возможности, можно получить гарантированного и очень мотивированного местью врага. Примерно так начинался разговор. Наш лидер Гора, в реале тоже им был позывной такой, реальное имя вряд ли, важно, пленник говорил не так складно, но смысл был таков. Меня зовут Роб или Рой, ну или Роб Рой, а также Ирэр. Ты что, шотландец? Не выдержал Марк, стараясь разрядить немного обстановку эпохи Святой Инквизиции. Почти, ответил тот, вздыхая. Фильм один нравился в детстве, и легенда. Неважно, генерал похлопал его по ноге, там, где не было крови. Ближе к делу, выкладывай все, что считаешь нужным. Да, хорошо, закивал Эрер, но не продолжил говорить сразу. Его челюсть тряслась, а он пытался подобрать и выдавить нужные слова. Тогда в дело вмешался уже Марк, задавая направление. Как уже все поняли, Рой считал нужным молчать и доказал это, а сейчас просто ему было сложно говорить, особенно при наличии его личного инквизитора под боком. Как вы попали в этот мир? Почему у вас так много огнестрела? Марк просто начал засыпать его вопросами, но в какой-то момент остановился и начал вставлять их по мере получения ответов. И вот о чем рассказал пленник. Если кратко, Ирэр вместе с Горой и приличной группой наемников попали в этот мир не просто так. Подробной инфы у него не было как, да и, честно, он сам не сильно верил, когда Гора рассказал им всю эту фантастическую историю. Однако ему было по большому счету плевать. Он сам уже был в розыске в нескольких странах, за нелегальную деятельность на их территории в составе частных военных компаний, ЧВК по-нашему. Касательно такого рода деятельности, везде очень много нюансов. Выполнять все и везде в погоне за хорошей наживой сложно, и работать им становилось все сложнее, да и сама работа, по сути, и была той еще авантюрой, с высокой возможностью летального исхода. Так что россказни Горы сводились к тому, чтобы стать одной из действующих боевых сил в новом государстве, а впоследствии, как все устаканится, их род деятельности должен был перерасти в силовое поле. Такие масштабы зацепили многих, но не всех. Дело было добровольным, так как билет планировался в один конец, по крайней мере пока. Тот, кто их сюда знал, пока только про вход, а про выход ни слова, ну, или просто ему не рассказали. Однако по итогу даже в подразделении Горы явка получилась внушительной. Марка Рой не помнил, да и он его. Впрочем, когда начался движ на поляне, они могли быть на разных ее краях, народы там было немало. Да и не факт, что они вообще появились на одной поляне вместе, так как с его слов речь шла прямо при личном количестве бойцов. Масштаб поражал, как и дисбаланс, не очень-то честные стартовые условия получаются. Мало того, что закидывают с разным временем, но это как в МО, там такое тоже бывает. К тому же все, наконец, получили неофициальное, но все же подтверждение реалистичности происходящего. Дальше, только больше. По задумке кого-то, кто стоял выше, чем Гора и его подразделение, их десант в стартовую зону подразумевал захват новичков. так как система выдавала им много плюшек в виде уников, подобранных под способности в зависимости от рода деятельности. Собственно, отсюда и обилие огнестрела, но подробностей Роб Рой сказал не так много, по приказу Горы, между друг другом они не делились такой информацией. Отсев проводили весьма простой, опираясь всего на несколько параметров. Бунтарский характер, раз, таких, естественно, почти не оставляли в живых, если только их плюшки не могли нормально функционировать без них. Да, бывало и такое. Однако даже в таком случае бунтарь не всегда сохранял жизнь. Одно дело, когда, условно, ботан кичится своей пользой, а другое дело какой-то матерый боец или мужик с железными яйцами. От таких по итогу всегда больше проблем, чем толку. 2. Ценность. Просто так не убивали, рабочая сила, чтобы грязную работу выполнять, те же нужники чистить пригодится, но в любом случае всегда с учетом первого пункта. Если же человек не бунтарь, а вполне себе средний гражданин, то у него была возможность зажить под славной диктатурой какого-то кукловода, который организовал массовый исход землян на системные земли. И тут, как всегда, во всей красоте проявлялась человеческая натура. С одной стороны, вроде бы система игралась с жизнями людей, устраивая какие-то тесты и отборы. О своем личном Марк до сих пор так и не вспомнил. А с другой, какой-то умник и, по всей видимости, если не сломал, то обманул. В общем, прогнул и научился использовать ее для пополнения личного войска. Все трое слушателей фантастического эпоса про такую военную хитрость были неплохо знакомы с историей. Это не система говорит «здравствуйте, я пришла», а в нее саму постучались с ноги, и такие: «ну что, кто тут главный?» Да и большой вопрос, был в этом мире один такой кукловод. Ежегодно в мире пропадает несколько миллионов людей неизвестно куда, и часть их спокойно может оказываться в этом месте.